Кое-что о доверии. Каждый поворот колеса медленно катящейся повозки сопровождался скрипом. Скрип-скрип. Скрип-скрип. Ферро хмуро взглянула на источник шума. Чёртово колесо, чёртова повозка. Следом ее презрительного внимания удостоился возничий. Чёртов ученик. Доверие ему не на грош. Его глаза на миг задержались на Ферро и метнулись в сторону. Вот сволочь. Он как будто знал о ней такое, чего она сама о себе не знала. Это ее злило. Она перевела взгляд на первого всадника. Чертов мальчишка-союзник. Сидит в седле прямо, точно король на троне. Можно подумать. Смазливая физиономия, бог весть какое достижение, которым гордятся до гробовой доски. Чистенький, хорошенький, грациозный, словно принцесса. Ферро мрачно про себя улыбнулась. Принцесса Союза, вот он кто. Красивых людей она ненавидела даже больше, чем безобразных. Красоте доверять нельзя. А вот урода вроде девятипалого верзилы еще попробуй сыскать. Неуклюжий. Сидит в седле точно куль риса. Медлительный. Почесывается, сопит, принюхивается, жует что-то, словно огромная корова. Притворяется, будто в нем нет ни смертоносной силы, ни безумной ярости. Ничего дьявольского. Но ее-то не проведешь. На его неожиданный кивок Ферро ответила хмурым взглядом. «Дьявол в коровьей шкуре. Нет, ее не проведешь. Впрочем, он куда лучше, чем проклятый навигатор. Тот вечно болтает, скалится, хохочет. Все это разговорчики, улыбки, а особенно смех Ферро терпеть не могла. Тупой человечек, тупые россказни. А сам под свое вранье что-то тихо замышляет, за всем наблюдает. Она нутром чувствовала. Но меньше всего доверия заслуживал первый из магов. Вот он смотрит на повозку, на мешок, куда спрятал квадратный серый тяжелый ящик. Думает, никто не видел. Но она видела. Он буквально набит тайнами. Лысая толстошея сволочь с деревянным посохом. И ведет себя так, будто всю жизнь творил лишь добро, а как разорвать человека на клочки, понятия не имеет. «Проклятые розовые, черт бы вас побрал!» Прошипела она про себя, затем, нагнувшись, плюнула на дорогу и мрачно уставилась на едущих впереди пятерых всадников. И зачем она позволила Юлвэю втянуть себя в эту безумную авантюру? Зачем ей ехать в холодные западные земли? Что она там забыла? Лучше бы вернулась на юг сражаться с гурками. Выбила бы из них то, что причитается. Мысленно проклиная Юлве, Ферро вслед за остальными приблизилась к мосту. Мост был древний, щербатые камни поросли ягелем, а колеса тысяч повозок за тысячи лет разъездов выбили в них глубокие борозды. Под одиночным пролетом арки бурлил стремительный обжигающий ледяной поток. У моста приютилась ветхая низенькая лачуга, буквально вросшая в окружающий пейзаж. Холодный порывистый ветер сдувал с ее трубы облака дыма и развеивал их по окрестностям. У лачуги стоял одинокий солдат. Да уж, не повезло бедняге. Вжавшись в стену и прислонив рядом копье, он кутался в плотный плащ. Над шлемом трепетал на ветру пучок конских волос. Бояз придержал лошадь и кивнул в сторону моста. «Нам нужно на тот берег. Мы направляемся в Дармиум». «Не советую. Опасно там». Маг улыбнулся. «Где опасность, там и выгода». «Выгоды стреля не помеха, друг». Солдат оглядел всех по очереди с головы до ног и хлюпнул носом. «Разношерстная у вас компания». «Я собираю хороших воинов по всему свету». «Понимаю». Он посмотрел на Ферро, и она ответила ему мрачным взглядом. «Вы, конечно, крепкие ребята, но равнины теперь смертельно опасны. Некоторые купцы еще везут товар на запад, да только обратно не возвращаются. Разбойники-безумцы Кабриана всюду шастают в поисках наживы, а к ним вдобавок люди Скарева и Голтуса. Они немногим лучше. На нашей стороне реки действует хоть какой-то закон, а на то и вы предоставлены сами себе. Если вас схватят на равнинах, помощи не дождетесь. Ниоткуда, никогда. Помощи не будет». Бояз хмуро кивнул. «Мы не просим». Он пришпорил лошадь. Та потрусила по мосту на другой берег реки и сошла на дорогу. Следом двинулись остальные. Сначала длинноногий, за ним Луфар, затем девятипалый. Малахуски тряхнул по воде, и повозка с грохотом покатила по камням. Замыкала цепочку Ферро. «Помощи не будет!» — крикнул ей вслед солдат и вновь привалился к грубой стене лачуги. «Великая равнина! Хорошее место для всадников!» — решила Ферро. «Безопасное. Приближение врага можно заметить за много миль, но сейчас горизонт был чист. Куда ни глянешь, всюду колышется на ветру бескрайний ковер высокой травы. Монотонность зеленого пейзажа разбавляла лишь дорога, прямая, как полет стрелы, полоса короткой подсохшей травы с черными заплатами голой земли. Однообразный простор Ферро не понравился. По пути она хмуро поглядывала то направо, то налево. Бесплодные земли Канты совсем другие. Там и россыпи колотых валунов, и сушеные солнцем долины, и мертвые деревья, отбрасывающие когтистые тени, и старые темные русла рек, и залитые светом горные хребты. Даже небо над бесплодными землями другое, пустое, безмятежное. Сияющая чаша, которую днем озаряет слепящее солнце, а ночью яркие звезды. Здесь же, как ни странно, все оказалось наоборот. Земля была безлика, а в переменчивом небе царил хаос. Тьма и свет, свиваясь в гигантские спирали, быстрым ветром неслись над лугами, переворачивались, разлетались на части и стекались обратно. Висящие над равниной огромные тучи отбрасывали на притихшую землю чудовищные тени, грозя излиться страшным дождем и устроить потоп, который поглотит всех шестерых крохотных всадников, их крохотную повозку и весь мир. То, что творилось над головой сутулиной Ферро, напоминало ей воплощение гнева Божьего. Непонятный край, здесь ей нет места. Зачем она сюда забрела? На то должны иметься причины, веские причины. «Эй, Баяс!» — крикнула Ферро, нагоняя мага. «Куда мы едем?» хмыкнул он, переводя хмурый взгляд от ничего к ничему над колышущейся травой. «Мы едем на запад, через равнины, через великую реку Аос, до самых изломанных гор. А потом...» Тонкие морщинки вокруг глаз и на переносице Баяза стали глубже, губы плотно сжались. Ферро поняла. Раздражен. Не нравятся ему вопросы. «Потом поедем дальше». «И долго будем ехать?» «Всю зиму и часть весны», — отрезал он. «Затем обратно». Подстегнув лошадь пятками, маг потрусил вперед в начало отряда. Однако Ферро так легко не сдавалась. Нет, старому хитрецу розовому от нее не отделаться. Она пришпорила лошадь и снова нагнала Баяза. «Что такое первый закон?» Он резко взглянул ей в лицо. «Что тебе о нем известно?» «Меньше, чем хотелось бы. Я слышала через дверь ваш разговор с Юлвеем». «Подслушивала, да?» «У вас громкие голоса, а у меня острый слух». Ферро пожала плечами. «Не надевать же мне на голову ведро, чтобы случайно не узнать ваши секреты. Так что такое первый закон?» Морщинки на лбу старика обозначились еще резче, уголки губ поползли вниз. Злиться. «Строгое ограничение, которое Эус наложил на своих сыновей. Первое правило, установленное после хаоса древних времен. Оно запрещает касаться другой стороны. Запрещает общаться с Нижним миром, вызывать демонов и открывать врата ада. Основной принцип магии — вот что такое первый закон». «Угу», — хмыкнула Ферро. Особого смысла объяснение для нее не имело. «А что за человек Халюль?» Густые брови Баяза сошлись над переносицей, глаза сузились, взгляд помрачнел. «Женщина, иссякнут когда-нибудь твои вопросы или нет?» Старика раздражают вопросы. «Это хорошо. Значит, вопросы правильные». «Узнаешь, когда я перестану их задавать? Кто такой Кхалюль?» «Кхалюль — член Ордена Магов», — недовольно буркнул Баяз. «Моего Ордена. Второй из 12 учеников Иувина. Он всегда завидовал моему положению и силе, поэтому нарушил второй закон, чтобы сравняться со мной. Кхалюль ел человеческую плоть и убедил остальных последовать его примеру. Превратившись в эдакого лжепророка, он обманом подчинил себе гурков. Вот кто такой Кхалюль. Твой враг и мой. «О каком семени вы говорили?» Лицо мага дернулось, как от удара. Его исказила ярость и слабое подобие страха, только лишь тень. Спустя миг выражение лица смягчилось. «Что это?» — повторила она. Бояс улыбнулся. Его улыбка встревожила Ферра куда больше, чем самый неистовый гнев. Склонившись к ее уху, так, чтобы не слышали остальные, он прошептал. «Это орудие мести. Нашей мести. Но оно опасно. Опасно даже говорить о нем. Есть уши, которые всегда все слышат. Так что мудрее закончить на этом свои вопросы, пока ответы на них не испепелили нас дотла». Маг вновь пришпорил лошадь и ускакал вперед, оторвавшись от отряда. На сей раз Ферро ходу не прибавила. Она выяснила достаточно. Теперь доверия к старику у нее почти не осталось. Наконец-то впадина. Углубление не больше 4 шагов в поперечнике, с низкими стенками темной сырой земли, пронизанной сплетенными корнями. Хоть какое-то разнообразие в пейзаже, первое за день пути. Лучшего места для ночлега они не нашли, и это им еще повезло. Костер, разведенный братом длинноногим, уже разгорелся. Языки пламени жадно лизали потрескивающее дерево, мечась из стороны в сторону, когда в яму задувал ветер. Вокруг костра сгрудились 5 розовых, сутулые фигурки, жмущиеся друг к другу в поисках тепла. Яркий огонь озарял усталые лица. Все молчали, говорил лишь навигатор. Рассказывал о своих великих достижениях, где побывал, что узнал новенького, какими выдающимися талантами в разнообразных областях обладает. Ферро его болтовня утомила до нельзя, о чем она сообщила ему 2. Она, в общем-то, сразу ясно выразилась, но для верности пришлось повторить еще раз. С тех пор он не доставал ее идиотскими россказнями о путешествиях, а другие продолжали молча страдать. У костра и для Ферро имелось местечко, но она предпочитала сидеть, скрестив ноги наверху, на краю впадины. На ветру было холодно, и она плотнее стянула одеяло вокруг трясущихся плеч. Странная и страшная штука этот холод. Холод Ферро ненавидела. Однако уж лучше мерзнуть одной, чем греться в компании. Итак, угрюмая и молчаливая, она сидела поодаль, наблюдая, как с низкого неба утекает свет и на землю наползает тьма. Вдалеке над горизонтом золотился слабый отблеск солнца, прощальное слабое сияние за кромкой сгущающихся облаков. Большой розовый поднялся и посмотрел на Ферро. «Темнеет», — сказал он. «Угу». «Всегда так, когда солнце садится, а?» «Угу». Он поскреб мощную шею. «Нужно выставить дозор. Ночью здесь может быть опасно. Дежурить будем по очереди. Сначала я, потом Луфар». «Я по караулю», — буркнула она. «Не надо, ложись пока спать, я потом тебя разбужу». «Я не сплю». Он удивленно на нее уставился. «Никогда-никогда?» «Изредка». «Наверное, из-за этого у нее всегда такое паршивое настроение». Тихо пробормотал длинноногий себе под нос, но Ферро услышала. «Мое настроение тебя, болван, не касается!» Навигатор, ничего не ответив, завернулся в одеяло и вытянулся у костра. «Хочешь дежурить первое?» — спросил Девятипалый. «Ладно, только разбуди меня через 2 часа. Все должны отстоять в дозоре в свою очередь». Медленно-медленно, стараясь двигаться бесшумно и морщась от напряжения, Ферро осторожно стянула с повозки немного провизии. Вяленое мясо, сухари, фляга с водой. На таком пайке можно долго продержаться. Она скинула продукты в холщовую сумку. Когда Ферро пробиралась мимо лошадей, одна из них фыркнула и шарахнулась в сторону. Только этого не хватало. Она метнула на лошадь сердитый взгляд. Конечно, можно было бы поехать верхом. Наездница она хорошая, но связываться с лошадьми не хотелось. Здоровенные, глупые животные. И запах у них мерзкий. Двигаются быстро, но много едят и пьют. Кроме того, их видно и слышно за много миль. Еще оставляют огромные следы, по которым выследить тебя проще простого. С лошадью ты слаб. Если понадеешься на лошадь, то не сможешь убежать, когда понадобится. Ферро давно усвоила: надейся только на себя. На одно плечо она закинула сумку, на другое — лук с колчаном. Напоследок оглядела спящих, темные, скрючившиеся вокруг костра холмики. Луфар, гладкокожий, пухлогубый, лежал к тлеющим углям лицом, натянув одеяло до подбородка. У Бояза Ферро видела лишь спину, тускло поблескивающую лысую макушку да одно ухо. Дышал мак ровно, медленно. Длинноногий накрылся одеялом с головой, а тонкие костлявые ступни с выпирающими сухожилиями выставил наружу. Не дать не взять торчащие из грязи корни дерева. Малахус Ки спал с приоткрытыми глазами, и в узкой полоске глазного яблока влажно мерцало отражение угасающего огня. Не наблюдает ли он за ней сквозь щелки между век? Грудь его мерно поднималась и опускалась. Рот был расслаблен. Значит, ученик крепко спит и видит десятый сон. Ферро нахмурилась. Только четверо. А где здоровяк розовый? У дальнего края костра валялось смятое одеяло. Темные складки, светлые складки, а человека между них нет. И тут раздался голос. «Уже уходишь?» Голос звучал за спиной. Неужели, пока она воровала провиант, Девятипалый умудрился, крадучись, ее обойти? Разве такой медлительный, неуклюжий верзила умеет бесшумно ходить? Ферро беззвучно выругалась. Могла бы и догадаться, что он не так прост, как кажется. Она неторопливо повернулась к Девятипалому лицом и шагнула к лошадям. Он шагнул следом, сохраняя между ними прежнюю дистанцию. Ферро видела отблеск пламени в уголках его глаз, изгиб бугристой, заросшей щетиной щеки, смутные очертания кривого носа, развивающиеся на ветру пряди сальных волос, чуть более черных, чем расстилающаяся позади чернота. «Я не хочу с тобой драться, Розовый. Я видела тебя в бою». На ее глазах он как-то в мгновение ока убил пятерых. Даже она удивилась. Эта сцена навсегда врезалась ей в память. Грохочущее меж стен эхо хохота, перекошенное хищное лицо, окровавленный полуоскал, полуулыбка, слюна, безумная ярость и летящие на камни точно груды тряпья и изуродованные трупы. Нет, она его не боялась. Ферро Малджин страх неведом. Однако понимала, когда следует проявить осторожность. «Я тоже не хочу с тобой драться», — ответил Девятипалый. «Но Бояз утром увидит, что ты ушла, и отправит меня в погоню. Я знаю, как ты бегаешь, поэтому гоняться за тобой охоты у меня нет. Лучше уж драка. Тут у меня, по крайней мере, какие-то шансы». Ферро осознавала, что он сильнее, тем более, что почти здоров и двигается свободно. Зря она его лечила. Никогда не стоит помогать людям. Сражаться было рискованно. Может, она и крепче других, но повторить судьбу огромного человека по имени Камнедробитель, которому Девятипалый превратил лицо в кровавое месиво, ей не хотелось. Не хотелось, чтобы ее накололи на меч, раздробили колени и отсекли полголовы. Сомнительное это удовольствие. Розовый стоял слишком близко. Не выстрелишь. Побежишь, он разбудит остальных, а у них лошади. Впрочем, драка в любом случае всех переполошит. Только если сразу нанести хороший удар, то, возможно, удастся улизнуть под шумок. План, конечно, так себе, но выбора нет. Стряхнув с плеча сумку, Ферро аккуратно положила ее на землю. За сумкой последовал лук и колчан. Пальцы коснулись в темноте рукояти меча. Девятипалый тоже опустил руку на меч. «Хорошо, Розовый, начнем». «Может, попробуем по-другому?» Она с подозрением на него взглянула. «Что еще за уловки?» «Это как?» «Оставайся с нами. Потерпи несколько дней. Если твое решение останется прежним, я сам помогу тебе собраться. Можешь мне доверять». «Доверие. Слово для глупцов. Люди используют его, когда хотят предать. Если он хоть на мизинец к ней придвинется, она снесет ему мечом голову». Ферро приготовилась. Однако Девятипалый не двинулся ни назад, ни вперед. Просто стоял в сумраке огромной молчаливой тенью. Ферро нахмурилась. Ее пальцы все так же поглаживали рукоятку меча. «С чего бы мне тебе доверять?» Верзила Розовый пожал плечами. «Почему бы и нет? Помнишь, в городе я помог тебе, а ты помогла мне. Друг без друга мы бы уже погибли». «Это правда. Он и в самом деле ей помог. Не так сильно, как она ему, но тем не менее». В определенный миг жизни настает время, когда нужно куда-то прибиться, верно?» Продолжал он. «А это вопрос доверия. Рано или поздно нужно кому-то поверить, без особых веских причин». «Почему?» «Иначе все заканчивается так, как у нас. Что в этом хорошего?» «Ха!» «Предлагаю сделку. Ты прикрываешь мою спину, я твою». Он медленно постучал большим пальцем по груди. «Я держусь тебя». Затем направил палец на Ферро. «Ты держишься меня. Что скажешь?» Она обдумала его слова. Повек дал ей свободу. Больше ничего. Долгие годы страданий загнали ее к границам пустыни, и кольцо врагов продолжало сжиматься. Удрав от Юлвея, она чуть не попала в руки едоков. Да и теперь куда бежать? За море в Канту? Возможно, Верзила Розовый прав. Возможно, настало время остановиться. По крайней мере, пока не подвернется случай улизнуть незаметно. Выпустив рукоятку меча, она неторопливо сложила руки на груди. Девятипалый сделал то же самое. Какое-то время, окутанные тьмой, они молча смотрели друг на друга. «Ладно, Розовый», — буркнула Ферро. «Я, как ты говоришь, буду держаться за тебя. Посмотрим, что из этого выйдет. Но дурацких обещаний давать не собираюсь, понял?» «Я обещаний не просил. Моя очередь караулить. Отдыхай». «Мне отдых не нужен, я же говорила». «Поступай, как знаешь, а я сажусь». «Прекрасно». Девятипалый осторожно опустился на землю. Ферро последовала его примеру. Так они сидели, скрестив ноги, друг против друга, на том же месте, где только что стояли. Мерцающие неподалеку угли тускло озаряли четырех спящих людей, подсвечивая половину бугристого лица Розового и овивая теплым дыханием щеку Ферро. И он, и она внимательно друг за другом наблюдали.